Глава 15. В следующие несколько лет Наоми было удобно встречаться с Элли. Шошана была еще слишком мала, чтобы говорить или понимать, что происходит между ее мамой и Элли. Но все изменилось, когда в 3,5 года Шошана начала говорить целыми предложениями и как-то упомянула при Хершеле о мамином друге. В тот день Наоми поняла, что больше не сможет брать Шошану с собой на встрече с Элли. Она знала, что Элли сильно расстроится от того, что не будет видеть дочь. За прошедшие 3 года они стали очень близки. Но Наоми понимала, что дети говорят все, что у них на уме. Шошане нельзя было объяснить, что отношения ее матери с Элли следует держать в секрете. Пришло время разлучить их. Сначала, когда Наоми сказала Элли, что больше не будет приводить Шошану с собой, тот пришел в ярость. Она никогда не видела его таким сердитым. Он сказал, что устал играть в эти игры и что порывает с ней. Она отняла его сердце, а теперь отнимает еще и ребенка. «Цена за твою любовь слишком высока!» — воскликнул он и пошел прочь, оставив Наоми одну посреди поля. Следующие 2 недели она только делала вид, что жива, хотя внутри ощущала себя мертвой с того дня, как Элли покинул ее. Если Хершель и заметил, что она почти не ест и очень мало спит, то вслух ничего не сказал. Он был занят работой над большим делом, касающимся богатого торговца, нееврея из города, которое не обсуждал с женой. Шошана не давала Наоми передышки. С каждым днем она становилась все активнее и любопытнее. Наоми была признательна дочери за то, что та не оставляет ей времени на раздумья о своих несчастьях. Тем не менее, по ночам, когда Шошана спала, ей тоже следовало бы поспать, Наоми тихонько плакала в подушку. Как-то утром, когда она шла на рынок, Элли вынырнул из какого-то здания по дороге. «Я всю неделю ждал здесь, чтобы увидеть тебя», — сказал он. Наоми была зла и обижена. «Ну, вот и увидел. Прошу, не будь так холодна. Я не могу жить без тебя. Ты меня обидел, оставил одну. Я знаю, я хотел попытаться расстаться с тобой. Но я не могу. Я очень надеюсь, что ты простишь меня и поможешь хотя бы время от времени видеть Шошану на рыночной площади». «Хорошо», — сказала она, — «я буду приводить ее с собой. Я хожу на рынок через день. Точно сказать, в какие дни буду приходить, я не могу. Но утром пятницы я обязательно покупаю продукты для ужина на шаббат. Тогда я буду приходить каждую пятницу. Хотя бы издали смогу смотреть, как она растет». Следующие 5 лет Наоми и Элли продолжали встречаться. Однако их отношения изменились. Не потому, что они сами так решили, а потому, что Наоми стало труднее вырваться из дома. Она весь день смотрела за Шошаной, а это означало, что она не может пойти к любовнику. Время от времени ей удавалось поручить дочь Мириам или своей подруге Саре под тем предлогом, что ей надо выспаться. «Она очень плохо спит», — лгала Наоми. «Даже не помню, когда я в последний раз спала целую ночь». Когда собственные дела им позволяли, Мириам и Сара охотно соглашались присмотреть за Шошаной 1 или 2, а Наоми якобы тем временем отсыпалась. В эти нечастые моменты она встречалась с Элли на их обычном месте. Оказавшись вдвоем, они занимались страстной, отчаянной любовью друг с другом. Чувства между ними нисколько не ослабели. По утрам в пятницу Наоми брала Шошану с собой на рынок. Элли всегда был там, делал покупки. Каждую неделю он улучал время поглядеть на дочку. Наоми видела любовь в его глазах, когда он смотрел на Шошану, и это расстраивало ее, потому что она знала. Он был бы хорошим отцом, не то чтобы Хершель был плохим. Отнюдь. Он прекрасно обеспечивал Наоми и их дочь, никогда не отказывал им ни в чем, что они просили. Но ему не хватало теплоты. Он никогда не был нежен с Наоми, и она не рассчитывала, что он будет нежен к Шошане. Она испытывала облегчение, думая, что Шошана совсем не помнит Элли, хотя и знала, что его это задевает. «Я ужасная эгоистка», — думала она, «но я так его люблю, что просто не могу отпустить, хотя ему так и было бы проще». Шошана росла и спала все лучше. Наоми знала, что предлог, которым она раньше оправдывалась перед Мирием и Сарой, больше не будет работать. Дочь Сары, Нета, была ровесницей Шошаны. И Наоми использовала это, чтобы оставить дочь у них поиграть. Но поскольку она больше не могла пользоваться переутомлением в качестве предлога, надо было искать новые, более изобретательные способы просить сестру посидеть с ее ребенком. Сара стала жаловаться, что ей тяжело смотреть за обеими девочками и одновременно прибирать в доме. Но Наоми знала, что дело не в Саре. Наверняка возражала не она, а ее муж. Поэтому Наоми перестала приводить Шошану к Нете. Теперь подруги виделись, только выходя на прогулку в парк. Дом Мириам был единственным местом, где она могла спокойно оставлять Шошану, уходя на свидание с Элли. Но ее оправдания становились все менее убедительными, чего сестра не могла не заметить. Как-то раз они сидели у Мириам на кухне. Мириам только что замесила свежее тесто и сейчас плела халу. Шошана играла в гостиной на полу. «Что с тобой такое? Ты просишь меня посидеть с Шошаной, чтобы сходить то туда, то сюда, купить муки или отрез ткани? Но во все эти места ты могла бы запросто взять ее с собой. Не понимаю, почему тебе надо ее оставлять? Она хорошая девочка и умеет себя вести. Не пойми меня неправильно. Я люблю Шошану как родную дочь, но ты меня тревожишь. Мне кажется, с тобой и Шошаной что-то не так. Почему тебе до сих пор надо отдыхать от нее? Ты должна сказать мне, чтобы я могла тебе помочь». «Ты обещаешь, что если я тебе расскажу, ты сохранишь это в тайне?» «Разве тебе надо меня об этом просить? Ты же знаешь, я никому не скажу ни слова». Наоми отвела взгляд и тяжело вздохнула. «Даже не знаю, как это сказать, но у меня есть любовник». «Это хуже, чем я думала», — сказала Мириам, и ее рука взлетела ко рту. «Ой, Вэй, Наоми! Что ты делаешь? Кто он?» «Ты его знаешь». «Знаю?» Мириам подняла вторую руку. «Знаю его?» «Да, ты его знаешь. Это Элли». «Ой, Вэй, что ты натворила?» «Он отец Шошаны». «Что? Да что ты такое говоришь?» «Я говорю, что Хершель Шошане не отец. Я родила ее от любовника». «Это ужасно. И, конечно, Хершель не знает». «Нет, не знает». «Это даже хуже, чем ужасно». «Я понимаю, но порвать с любовником не могу. Я пыталась, честно. Но я его люблю». «Любишь, но любовь не имеет к нам отношения. И вот такие ситуации тому причиной», — сказала Мириам. Она распекала сестру, как ребенка. «И это я тоже понимаю. Но разница между нами в том, что ты что-то чувствуешь, когда ты с Арамом. Я знаю, он делает так, что ты ощущаешь свою ценность». «Да, это так, он хороший человек и добр со мной. И думаю, если использовать эгоистское слово «любовь», то можно сказать, что я люблю его». «Хершель плохо с тобой обращается? Он тебя бьет?» «Нет, и в этом мне очень повезло. Я знаю, что муж Сары бьет ее, и это худшее, что может произойти с женщиной. Мне повезло иметь мужа, который меня обеспечивает и не жесток со мной. Я все это знаю. Но я должна тебе сказать, что между нами чего-то не хватает. Рядом с ним я чувствую себя такой одинокой. Что ты имеешь в виду? Он никогда не разговаривает со мной, не проявляет заботы или внимания. Большинство мужчин такие, такова их природа. Мама всегда это говорила. Я понимаю, и я не собиралась заводить любовника. Но когда встретила Элли, что-то как будто щелкнуло, а потом все стало нарастать, как снежный ком, и я не могу порвать с ним. Теперь и я часть этого всего, и я не знаю, что дальше делать. Ты понимаешь, что втянула меня в свой грех? Ведь я смотрю за Шошаной, пока ты проводишь время с любовником. Я тоже грешу, и теперь знаю об этом. Я понимаю, и я понимаю, что ты больше не сможешь сидеть с Шошаной ради меня. Но я просто не знаю, что делать дальше. Может, надо взять и сбежать с Элли и Шошаной? Может, это единственный путь. Только не принимай поспешных решений. Я не говорила, что не смогу присматривать за ней. Я бы хотела, чтобы ты прекратила. Но ты моя сестра, мой близнец. И ты знаешь, что бы ни произошло, я не откажу тебе. Никогда. И я не хочу, чтобы ты сбегала из дома, от мужа и от меня, и от наших родителей. Тогда я тебе не скажу. Но я должна что-то сделать. Я не могу просто закрыть на это глаза. Я вижу, сколько этот мужчина для тебя значит. И я тебе помогу. Я буду присматривать за Шошаной. Наоми отвела взгляд. Она ужасно чувствовала себя из-за того, что втянула Мириам во все это. И все равно ей страстно хотелось видеть Элли. Тяга к нему была такой сильной, что она просто не могла сопротивляться. Поэтому она постаралась подавить чувство вины и согласилась на предложение Мириам присматривать за Шошаной. А сама условилась встречаться с любимым мужчиной так часто, как будет возможно. Как-то раз, жарким летним днем, Наоми договорилась с Мириам, чтобы та несколько часов посидела с Шошаной. Переодевшись и приготовившись к выходу, она встала на крыльце, ожидая появления сестры. «Посмотри, мама!» — воскликнула вдруг Шошанна. «Какие облака! Вон то похоже на слоника!» Наоми подхватила дочь на руки и прижала к себе. Потом запрокинула голову и поглядела на небо. Облака плыли по нему, как клочья белой ваты всевозможных форм. «И правда, моя милая, а это похоже на дракона!» «А вон еще одно, как лицо старенькой тети», — сказала Шошана, указывая на большое облако в высоте. Наоми вгляделась в него. Оно было похоже на лицо ее бабушки, которая умерла, когда Наоми была еще ребенком. Бабушка смотрела на нее сверху вниз, и Наоми показалось, что у нее в глазах слезы. «Она столько надежд возлагала на меня, когда я была маленькая, так меня любила, а теперь вот знает, что я стала грешницей и навлекаю в глазах Господа позор на нашу семью. Что я творю? И почему не могу остановиться?» Чувство вины душило Наоми. Казалось, она вот-вот заплачет. «Мама, что ты?» — спросила Шошана, гладя мать по лицу. Наоми посмотрела на дочь. Она видела, что Шошане страшно. «О, все в порядке. Просто вспомнила свою бабушку. Я очень по ней скучаю». «Ты такая грустная». «Да, мне грустно, что она не с нами и не видит тебя. Но я знаю, она следит за нами с небес. Я в этом уверена». «А как ее звали?» «Дебора». «Тогда почему ты не назвала меня в ее честь?» «Потому что пообещала твоему отцу назвать тебя в честь его бабушки». «Значит, следующего ребенка ты назовешь по своей бабушке?» «Мне бы этого хотелось. Может, мне лучше сегодня остаться дома с дочерью? Может, не надо ходить к Элли?» — подумала она. Но когда представила, как он держит ее в объятиях, ее лицо стало горячим, и она поняла, что все равно пойдет. Она задвинула поглубже чувство вины и постаралась не вспоминать о нем. Элли притягивал Наоми словно магнитом. Когда она была не с ним, то постоянно думала о нем и об их следующей встрече. Мириам уже махала ей рукой, подходя к калитке. Она несла сумку с игрушками, которые купила для племянницы. «Наоми, Шошана, я здесь!» Шошана подбежала к тете Мириам и крепко обняла. «Мама, тебе говорила, что я сегодня посижу с тобой? У мамы кое-какие дела», — сказала Мириам. Шошанна, которой уже исполнилось 6, поглядела на Мириам снизу вверх и воскликнула. «Я так рада, что ты пришла. Мне так хорошо с тобой, тетя Мириам. И знаешь, я рада, что у тебя нет детей, потому что вся твоя любовь достается мне». «Это нехорошо», — сказала Наоми. «Нельзя так говорить». «Все в порядке», — ответила Мириам и улыбнулась Шошанне. Но Наоми поняла, что слова девочки задели сестру. Она знала, как сильно Мириам хочет ребенка. «Прости, Мириам, дети иногда говорят ужасные вещи. Они совсем не думают, прежде чем сказать», — извинилась Наоми. «Она просто маленькая и очень тебя любит. Она не понимает, как тебе хотелось бы иметь ребенка». «Я знаю», — сказала Мириам, — «и я ее люблю. Даже не думай об этом». Наоми обняла сестру. «Я ухожу. Я вернусь до того, как Хершель придет домой». Мириам кивнула, и Наоми заметила в ее глазах тревогу и неодобрение. Это ее взволновало, но обе промолчали. «На кухне есть сыр и хала, если проголодаетесь», — предупредила Наоми. Мириам кивнула. Наоми вышла на улицу и пошагала настолько быстро, насколько было возможно, чтобы не привлекать к себе внимания. Но когда она проходила мимо дома Фриды, та выскочила на крыльцо. «Куда это ты так спешишь?» — спросила Фрида, когда Наоми оказалась рядом. «Еще и такая нарядная. Я бы сказала, что сегодня ты выглядишь особенно хорошо». Наоми повернулась к Фриде. Ее комплименты никогда не были искренними. На самом деле она старалась задеть ее. «Ну а где же ребенок? Мать никогда не должна расставаться с детьми. Для матери ты слишком часто отлучаешься из дома. Я постоянно вижу тебя на рынке без малышки. Похоже, у тебя совсем нет материнского инстинкта, которым нас, женщин, благословляет Господь. Тебе не кажется, что ты должна бы больше посвящать себя семье? А, Наоми?» Фрида тараторила, не давая Наоми возможности ответить. «Вот что бывает, когда мужчина женится на женщине, которая слишком красива к собственному несчастью. Она только и делает, что бегает по городу, выставляет себя на показ, наряжается в дорогие платья, красит губы и щеки, вместо того, чтобы исполнять обязанности жены и матери». Фрида пощелкала языком. «Чем я занимаюсь, не твое дело. Ты разве не должна быть на работе? Почему ты дома?» «Что-то ты разволновалась. У тебя нет причин сердиться на меня, Наоми. Как-то раз я пришла к тебе домой зашить твоему мужу брюки. И с тех пор ты ко мне холодна. А я-то думала, мы друзья». «Друзья? Да, я, ты и Хершель. Мы всегда были друзьями. А насчет того, почему я так рано пришла домой, Хершель отправил меня кое-что для него купить, а потом разрешил закончить пораньше. Посчитал, что мне надо отдохнуть. Я много работаю на твоего мужа. Благодаря моей работе ты такая богатая. Думай об этом иногда. Та куча работы, которую я исполняю, позволяет тебе и твоим детям вести безбедную жизнь». «Я никогда ни о чем тебя не просила. Ты работаешь на моего мужа не потому, что хочешь для меня хорошей жизни. Ты работаешь, чтобы как можно больше крутиться возле Хершеля. И не ври мне». «Ты сильно ошибаешься, и ты очень злая. Тебе бы надо пойти поговорить с Рави или с кем-нибудь еще, чтобы побороть ревность». «Мне пора идти. Не сомневаюсь. Вот только не могу представить, куда это ты так спешишь». Наоми сильно растревожилась после этой встречи. Она знала, что Фриде нельзя доверять. Даже когда они были подругами, она не доверяла ей. Фрида много раз предавала Наоми у нее за спиной, и та знала, что, предоставься шанс, Фрида поступит так снова. Она быстро оглянулась, чтобы проверить, не следит ли та за ней. «Очень в ее духе будет устроить слежку», — подумала она, но никого не увидела. Наоми продолжила идти. Из разговора с Фридой Наоми задержалась. Когда она пришла на поле, где ждал Элли, то поняла, что он расстроен. «Я волновался», — сказал он. «Ты сильно опоздала». «Знаю, извини. Соседка меня остановила, и я никак не могла от нее отделаться». «Ты все сделала правильно. Просто я беспокоился. Если с тобой когда-нибудь что-нибудь случится, это меня убьет», — сказал он. «Мне очень жаль. Я совсем не хотела тебя пугать». «Я знаю. Все в порядке». «Кстати, ты великолепно выглядишь», — сказал он и улыбнулся. «Я принес тебе подарок». «Мне? Но почему?» «Конечно, тебе». «И что значит «почему»?» «Потому что ты женщина, которую я люблю. Мужчина отдает любимой женщине свою душу и сердце. И если может, балует ее подарками. Когда ты улыбаешься, твоя улыбка освещает для меня весь мир», — сказал он. Она тихонько засмеялась и погладила его по щеке. «Это самое приятное, что мне говорили в жизни». «Ты весь мой мир. Ты должна это знать». «Ну что, хочешь посмотреть свой подарок?» «Конечно, хочу. Ну и что ты мне принес?» Он достал из кармана маленькую коробочку и протянул ей. Наоми открыла крышку. Внутри лежало маленькое золотое сердечко из двух половинок на золотой цепочке. «Мы две половинки одного сердца и одной души», — сказал Элли. «Тебе нравится?» «Оно очень красивое и очень мне нравится, но я не смогу его носить. Ты это знаешь. Что я скажу Хершелю, если он увидит?» «Я знаю, что ты не сможешь его надевать, но можешь хранить где-нибудь в секрете, в каком-нибудь безопасном месте. И когда посмотришь на него, вспомнишь, что каждая половина символизирует наши сердца. И мое сердце принадлежит тебе, где бы ты ни была. Ты потратил на него столько денег. Ученый не может тратить деньги на украшения. Я не хочу, чтобы ты тратился на меня». «Во-первых, это не трата. Я хотел тебе что-то подарить, что-то значимое от меня. А во-вторых, у меня есть работа — готовить мальчиков к бар-мицве. Так что каждый месяц я получаю больше обычного». Она поцеловала его. «Ты так добр ко мне». «Как же иначе? Я тебя люблю, ты это знаешь. Я хочу подарить тебе все самое прекрасное в этом мире. Я хочу разделить с тобой свою жизнь. Не проходит и дня, чтобы я не желала того же самого. Но когда я смотрю на мужа и моего ребенка, я вспоминаю, что у меня есть обязанности». «Твой муж — неподходящий мужчина для тебя, а Шошанна и моя дочь тоже. Только потому, что я тебя люблю и не хочу навлечь на тебя позор, я не рассказываю всему свету, что она моя. Но каждый раз, когда я вижу ее, я желаю, чтобы у нас был общий дом, и мы трое были семьей. Пожалуйста, прекрати. Пусть все останется как есть. Я ничего не могу изменить. Последствия будут ужасными. Мои родители отсидят шиву по мне, как будто я умерла, если я уйду от Хершеля». Примечание. Шива — первые 7 дней траура у евреев. В эти дни скорбящим нельзя работать. Их освобождают от повседневных забот, чтобы они могли полностью посвятить себя памяти об умершем. «Они никогда не примут меня обратно в их жизни, а я не смогу жить с чувством вины перед ними, когда в старости не смогу поддерживать их. Я просто не могу поступить так, Элли. А ты? Только представь, какой позор ты навлечешь на Рави. Он ведь выбрал тебя в свои любимчики. Весь город будет глядеть на него и думать, что он плохо разбирается в людях. Это станет для него таким ударом. Все, что у нас есть, Элли, пара часов в неделю, если повезет. И мы должны быть рады этим коротким мгновениям, которые проводим вместе. Все остальное станет катастрофой для нас и тех, кого мы любим. Не говоря уже о пятне, которая ляжет на Шошанну, если в городе узнают, кто ее настоящий отец. Только подумай, что произойдет, когда она достигнет брачного возраста. Все будут говорить, что ее родила сумасшедшая мать от своего любовника. Ее будут называть ублюдком, незаконно рожденной. Мой позор ляжет на нее. Ты знаешь, как жестоки люди. Это разрушит ее жизнь. К сожалению, я все это знаю, и потому молчу. Просто смотрю на тебя и Шошану издали. И принимаю эти минуты с тобой наедине как дар. Наслаждаюсь ими, потому что минуты с тобой — это рай. Они провели после полуденное время в объятиях друг друга. За полчаса до того, как Наоми надо было уходить, они прошлись по полю, собирая грибы, чтобы Наоми могла принести их домой.